«Нет, ты не смог полностью справиться с поставленной задачей», — строго сказал Нарева, слегка выпустив свою ауру на волю, чтобы надавить на Теревака. «Ты должен был убить дворян поодиночке и втереться в доверие к Заивану, чтобы в нужный момент убить его, а также получить все записи и документы о тайнах Набериуса. И у тебя были другие мелкие задачи. Я дал тебе много времени и скрытой поддержки, чтобы все вышеперечисленное было совершенно, но вижу, что зря. Прошу простить этого ничтожного дворянина, не оправдавшего ваши желания, мой король. Но я уже сказал причину резкой смены моих планов и не мог повлиять на эти обстоятельства, как бы ни пытался. Да и вряд ли бы я смог выполнить некоторые поставленные задачи, ведь Заиван никого не подпускал к себе, а лаборатория сильно охранялась из-за барьеров. Честно, я вряд ли бы смог выполнить все, что вы мне приказали, без большого риска провалить всю операцию», — сказал Теревак, пытаясь скрыть легкие капли пота от напряжения. «Сплошные оправдания. Если бы не то, что ты уже мне принес, я бы просто убил тебя, ибо на данный момент официально ты являешься предателем нашего королевства, не имеешь нужного влияния и поддержки от дворян или совета. Твой дом не настолько силен, чтобы противостоять мне, ибо военная мощь в нем мала, особенно без наследника», — сказал Нарева, еще сильнее давя на Теревака аурой, ибо тот понимал всю опасность своего положения. «Я постараюсь компенсировать свою неудачу. Надеюсь на это, ибо мне потом придется думать над твоей надобностью. Ты свободен. Награду ты свою получишь, но лишь половину. Когда придет время, я тебя вызову», — сказал Нарева строгим голосом. «Спасибо за понимание, мой король», — сказал Марбас, поднимаясь с колен и идя к выходу. И пока он медленно шел, на его лице была скрытая улыбка. «И не зазнавайся, Теревак. Я знаю, что скрывается под твоей маской послушного передо мной слуги». Вместо ответа тело Теревака стало растворяться и пропадать с обзора, как туман. Это была магия иллюзии, чтобы он мог незаметно покинуть королевский замок без лишних скандалов и шумихи. Когда же Нарева почувствовал, что присутствие Теревака пропало с кабинета, тот в последний раз это проверил с помощью магии обнаружения, и потом тот опустил свою руку вниз под свой стол, доставая оттуда, из потайного ящика, маленькую стеклянную пробирку, в которой можно заметить очень красно-темную жидкость. «Эх, какой же проблемный у меня сын, а ведь еще столько работы предстоит сделать», — тихим шепотом сказал Нарева, расслабившись на всем своем кресле и став смотреть прямо вверх в потолок с красивой люстрой из магических камней, в которых он видел способ для раздумий. Глава 81. Дерриер и паучиха 18+. Посреди весьма странной обстановки, где на открытой природе в ПВ-шаре было размещено много разнообразной мебели и других предметов, которые создавали атмосферу того, что здесь кто-то обитает или просто живет. И тут посреди этого можно увидеть, как на голой земле двое человеческих фигур целовались друг с другом в весьма агрессивной манере. Но в этом была некая своя красивая черта. Одна была девушкой полностью без одежды, и ее все интимные места недавно прикрывала и защищала некая темная субстанция, но сейчас эта сама субстанция отступила и давала любому зашедшему сюда увидеть весьма хороший 3-4 размер груди и розовую киску. Саму даму звали Дерриер, высший демон, которая имела мускулистую и атлетическую фигуру тела, отчего каждый ее изгиб был красиво выделен. Вместе с ее длинными и острыми волосами, пшеничного желтого цвета, что слегка растрепались в стороны. В то же время как вторым был мужчина, одет в довольно обыденный наряд для повседневной жизни с черными брюками и светлой рубашкой т.д. Его волосы были такими же желтыми и яркими, как у девушки. Глаза ярко-зеленые, что нетрудно их было спутать с изумрудами. Этим кто-то был Мелиодас, высший демон и правитель этого места, и самой девушки, что на данный момент был захвачен жадным поцелуем Дерриер. Ах, агререр, стонала девушка и даже рычала от того, что не могла насытиться. И не прошло минуты, как Дерриер своей силой содрала верхнюю и нижнюю одежду Мелиодаса, пока ее поцелуй продолжался, но внутри ей было его мало, ибо нижняя ее часть жаждала большего, чем то, что она сейчас пыталась сделать. Проблема Дерриер была в том, что она едва понимает, что ей нужно делать. Она помнила лишь те основы, что иногда слышала от других жителей ПВ-шара из книг, что были здесь. Но ей тогда это было неинтересно, и поддавшись этому чувству, она желает удовольствия для своей похоти и тела. Жар по всему телу все сильнее поднимался и нарастал, требуя и желая получить что-то, для чего-то, чего она сама в своих мыслях не могла понять. Кровь внутри нее все быстрее и быстрее стала нагреваться, в то время как сам Мелиодас понимал, почему Деррир не действовала или не пыталась уже получить то, что ей нужно больше всего, ибо помнила ее характере и личности к общению, а также то, что она не знает даже о простых вещах. Внутри же него тоже нарастало желание по телу, кто сейчас сидит на нем верхом, отчего ему не хотелось долго ждать, и поэтому своими руками прикоснулся к тем самым грудям, что жадно привлекали его внимание вместе с телом Деррир, которое довольно соблазнительно влияло на него. «Ах!» — воскликнула она, почувствовав прикосновение Мелиодаса к себе, ибо ее тело уже нагрелось до отметки, когда даже легкое касание было очень чувствительным и приятным, сопровождая это повсюду. Мягко массируя очень объемные груди своей слуги демона, Мелиодас мог оценить многое в них, особенно их мягкость и некую упругость, не как у остальных девушек. Несмотря на то, что сама Деррир была очень крепкой и сильной женщиной в ближнем бою, отчего она должна была быть более устойчивой к прикосновениям. Когда же девушка уже стала достигать некого для себя предела, то разорвала поцелуй, ибо не могла больше его продолжать, при этом делая вздохи и выдохи, полные возбуждения и сексуального влечения. «Ха, ах, ты довольно красивая девушка, Деррир, со своей уникальной красотой среди некоторых. Но тебе не хватает опыта в этом деле, чтобы так просто брать на себя инициативу», — сказал Мелиодас, продолжая массировать груди девушки, отчего та не могла ответить и перестать стонать, продолжая дрожать всем телом от его прикосновений. «Агререр, больше, ах, хочу», — с трудом сказала она, чувствуя, что почти близка к чему-то, что поднималось из нижней части ее тела вверх. «С удовольствием», — сказал Мелиодас с очень радостной улыбкой на лице. Поменяв слегка положение и убрав Деррир из позы наездницы на нем, Мелиодас опустил ее в полусидячее положение на землю, а сам сидел вблизи. Его вторая рука медленно стала спускать вниз по животу и крепким кубиком пресса девушки, до розовой и очень возбужденной киски, что выделало много любовного сока. «Доверься мне, и ты получишь то, чего желаешь», — сказал, словно коварный демон, соблазняющий к падению, Мелиодас. И затем он стал ласкать девушку в двух чувствительных зонах для всех них, при этом слегка сжимая твердые розовые соски на ее груди, что от его прикосновений словно сопровождались разрядом тока по всему телу Деррир. «Амх, ах, еще, ха», — возбужденно мычала она, при этом ее голова стала медленно подниматься, смотря вверх, от того, что неизвестное ей чувство стало подниматься из нижней части, там, где пальцы Мелиодаса и ласкали ее киску. И когда пик внутри ее тела уже был достигнут, голова Деррир полностью поднялась вверх, и она громко простонала. «Ах!» После чего из ее розы вышла довольно сильная струя прозрачного и ароматного, для Мелиодаса, любовного сока, который попал на его пальцы, отчего почти вся его кисть руки была в нем. «Как нехорошо, ты запачкала мою руку. Что мне теперь делать? Может быть, тебе еще почистить?» — спросил Мелиодас, понимая, что сейчас девушка получала довольно сильные впечатления от первого для нее оргазма, отчего она едва могла нормально мыслить. Но к слабому удивлению Мелиодаса она смогла нормально опустить свою голову вперед и к вытянутой мокрой руке к ее лицу. Она потянулась и стала облизывать пальцы и руку, запачканную в ее же соке. Мелиодас же был впечатлен этим видом и действием. Кровь вместе с нарастающей похотью стали все сильнее заставлять его хотеть проникнуть внутрь девушки. И поддавшись своим желаниям, он резко отдернул руку, посмотрев на все еще возбужденную Деррир, что смотрела на него уже более туманным взором, полным еще большей жажды, даже после первого оргазма. Перед тем, как начать, Мелиодас облизнул собственную руку, полную любовного сока и слюны Деррир. «Используй свои груди и сожми их между этим», — указал он на свой член, что от возбуждения был почти полностью поднят вверх, но он хотел опробовать пайзури от Деррир. Та же подчинилась и с дрожью в ногах смогла доползти к нему и взять свои груди, чтобы прижать их между членом Мелиодаса, что от данного акта был в восторге. То, как его окутывали две мягкие и упругие груди, доставило ему хороший стимул и приятные ощущения, но это было недостаточно, чтобы еще сильнее возбудить его член без нормальных действий. «Делай это вверх и вниз, используя свои груди вокруг моего члена, пока я не прикажу тебе прекратить», — сказал Мелиодас ей, и та подчинилась, став выполнять команду. Но из-за весьма большой неопытности в этом, она совершала ошибки, но все же могла доставить удовольствие его члену, который получал от этого очень приятные ощущения. Мясистые и объемные груди Дерриер с каждым разом окружали его члены, на ощупь были как мягкие и слегка твердые подушки, что с каждым движением делали ему приятно и блаженно. Но еще больше ему было приятно видеть, как это делала всегда хладнокровная и равнодушная девушка, что редко менялось в выражении лица и сейчас в возбуждении на этом самом лице, делала ему поизури. «Возьми его в рот», — приказал Мелиодас, и девушка подчинилась, проглотив его член себе в рот, полностью не понимая, что делать дальше. «Теперь используй свой язык, чтобы прощупать его и приласкать. Артом, делай то же самое, что и со своими грудями, но старайся не кусать его зубами», — сказал он Дерриер, пытаясь понять все это, просто стала действовать, как считает нужным, и просто облизывала его член. При этом ее рот пытался проглотить его и одновременно нет, действуя по указаниям. Мелиодас же ощутил, как в этот раз теплый и довольно влажный рот Дерриер полностью поглотил его член. Он мог ощутить это приятное чувство, отчего его член слегка увеличился, а сама девушка удивилась этому, но не останавливалась, ибо возбуждение было выше мыслей или сомнений. Когда прошел некоторый промежуток времени, то усилия Дерриер все же были не напрасны, и Мелиодас достиг своего предела. Приятное ощущение поднималось по его телу прямо к члену, чтобы все это выпустить. «Ха! Проглоти все! Ах! Имэм! Ам! Ах!» — простонал Мелиодас, и следом белая сперма покинула его член, попав прямо в рот девушки, и та, расслышав последние указания, стала проглатывать жидкость, что покинула его член. И Дерриер от этого почувствовала новые для себя вкусы и ощущения, которые она никогда еще не пробовала. Но когда она уже почти все проглотила, внезапно Мелиодас снова ощутил сильное возбуждение, охватывающее его тело словно огонь. Он мог бы это подавить, если бы хотел, но в этот момент он потерял над своими чувствами и эмоциями всякий контроль, и просто вытащил свой член изо рта Дерриер и силой прижал ту к земле. «Теперь будет по-серьезному», — говорил Мелиодас, чувствуя через их связь хозяин и раб общую жажду похоти. Обычно подобное можно отключить, но он хотел это почувствовать. У обоих росло это чувство от разных причин, но желали они одного. Когда Мелиодас раздвинул ноги Дерриер, чтобы ему открылся проход к ее снова влажной розе, тот приставил свой уже скользкий, от влаги девушки, член к ней, и в момент, когда почти вошел, он зажал ее розовый сосок на груди, от которого она резко почувствовала электрический ток по телу. «Ммм, агр, ах, ах», — простонала она, а следом член Мелиодаса вошел в ее киску, и благодаря сильной чувствительности и удовольствию, что Дерриер в этот момент получила, она не почувствовала, как ее девственная плева была порвана вместе с болью. «Ах, ха, хра, шо, ах», — стонала Дерриер от всех тех ощущений, что разом свалились на нее. Каждый толчок Мелиодаса внутри нее заставлял ее чувствовать огромное и приятное ощущение по телу, а также она каким-то образом сжимала его член, отчего сам Мелиодас чувствовал себя еще приятней, когда его обхватывали и пытались словно выжать всю сперму из него разом. Мелиодас стал одной рукой снова массировать и сжимать одну грудь Дерриер, отчего там снова ощутила приятные позывы, а друга его рука удерживала уже ее руку, а его бедра стали двигаться и с темпом помогать члену проникать все глубже в киску Дерриер, отчего та снова стала стонать. «Прихаитно, ах, ах, еще», — кричала Дерриер, чувствуя себя слишком возбужденно и хорошо, чтобы даже закончить обычное слово. Она не могла все это прекратить, а хотела еще и еще, пока могла получить это. И когда сильное приятное чувство надвигающего оргазма стало уже нарастать в них, Мелиодас стал пальцами своей руки, свободной руки, ласкать девушку по всему ее крепкому мускулистому телу, что было одновременно твердым и мягким, когда он проводил пальцами между отдельными участками. Особенно когда сама девушка от его движения ощущала это в разы приятнее, чем он думал. Она дрожала еще сильнее, когда его пальцы трогали ее шею и живот, что были наиболее чувствительными в данный момент. «Ах, ха, ха, я уже», — крикнул Мелиодас, уже близкий к пределу, но неожиданно для него, он услышал громкий стон своей партнерши. «А-а-ах, ха-а», — громко застонала Дерриер, после чего ее тело резко дернулось в стороны и ее тело резко вытянулось, словно от конвульсий, чтобы в следующий миг из ее киски вышел новый оргазм любовного сока. «Ах», — застонал Мелиодас, ощутив, как влагалище Дерриер в этот момент окончательно сжало его член, и тот достиг предела и полностью вошел в ее утробу и кончу прямо в нее. Дерриер почувствовала, как внутри нее заполняется некая знакомая по ощущениям ей жидкость. От подобного она словила новое приятное чувство, протекающее в утробе, от которой ей было тепло и очень хорошо. Само же тело девушки после нового оргазма резко обмякло, отчего оно перестало сжимать член мужчины, а по их телам текли мелкие капли пота, которые от температуры их горячих тел стали проявляться и липнуть друг к другу. «Мгах, еще, ха», не унимаясь, требовала Деррир, чувствуя, как готова еще продолжить все это. А Мелиодас и не собирался останавливаться, ибо с его выносливостью, что в самом начале была полна, он мог еще долго продолжать. «А вы тут, я погляжу, развлекаетесь и меня не позвали даже. Повелитель, я же так могу обидеться. Вы ведь обещали мне награду, а сами награждаете другую слугу». Послышался со спины Мелиодас знакомый голос, и обернувшись, он мог видеть, что недалеко от него, вместе с Деррир, стояла взрослая женщина, одетая в довольно открытый наряд, а цвет ее кожи был да бледный, словно у мертвеца. Этим кто-то была Элиза, что смотрела на них со слабой обидой и возбуждением в глазах. Последнее больше всего подтверждало заметные влажные струйки любовного сока, текущие от ее собственной промежности по довольно красивым ножкам. «Не мешай, паучиха, если пришла сюда только для того, чтобы пялиться, то молчи», — приказал Мелиодас, снова взяв тело Деррир и став снова двигаться внутри девушка, пока Элиза за всем этим наблюдала со слабым удивлением от данного ответа. «Ах, я, хочу, агр, еще», — кричала Деррир, снова почувствовав дрожь по телу от того, что стало в два раза чувствительнее после нового оргазма, а действия Мелиодас внутри нее только сильнее делали это приятней. «Повелитель, разрешите мне тоже поучаствовать?» — спросила Элиза, желая сейчас же прыгнуть на эту парочку, ибо запах свежего секса заполнит это место, отчего сама она ощущала еще сильное возбуждение по всему телу, едва сдерживая себя. Но помня, какой иногда бывает злой ее повелитель, если она слишком много себе позволяет, решила спросить разрешение перед этим. «Ах, ха, агрх, подойди», — приказал Мелиодас, смотря на Элизу и при этом продолжая проникать внутрь Деррир, что с каждым толчком стонало все сильнее и сильнее, ибо он даже не заметил, как понемногу переставал сдерживаться и сильнее использовал свою силу, желая получить большего удовольствия. «Да, повелитель», — радостно сказала Элиза, быстро подойдя к Мелиодасу, при этом она сняла верх своей брони, что скрывал ее груди четвертого размера, а ее розовые сосочки уже были твердым от возбуждения, проходящему по всему телу. Когда она присела рядом к нему, то оказалась за спиной и стала своими ручками водить по очень крепкому мужскому телу. При этом, используя свой язык, она лизала его шею вдоль подбородка, а ее мягкие груди нежно обволакивались об крепкую спину, который чувствовал это и получал удовольствие. Жар внутри ее тела все больше нарастал, и она жаждала своего повелителя. Она хотела получить то же самое, что и Деррир, но сдерживалась, ожидая своей очереди. «Повелитель, вы такой вкусный», — говорила Элиза, проводя языком от шеи до его плечам, а уже потом, медленно, к его груди. Ее слюна стекала по телу Мелиодаса, сливаясь с его потом, и заводила в нем некую дрожь освежающего холода, от которого он ощутил что-то новое. «Ах, я, уже», — очень громко застонала Деррир, когда член вошел внутрь нее с еще большей силой, после чего достигла нового оргазма. А вот Мелиодас еще нет, и был недоволен этим фактом и не желал останавливаться. Поэтому он вытащил свой член из Деррир и, обернувшись, дал его уже Элизе, которая в ту же секунду все поняла, став облизывать и сосать его член своим языком и ртом, чтобы его очистить. Каждое ее движение было довольно приятным и удовлетворительным для Мелиодаса, который уже успел соскучиться по подобному обсуживанию. «Амх, какой же у вас вкусный и горячий член, повелитель, особенно смазанный вашей спермой и соками моей когда-то бывшей слуги. Я чувствую себя такой, ах», — говорила Элиза со стонами, продолжая очищать член. Сама она уже едва сдерживается, чтобы не начать мастурбировать собственную киску, ибо та желает физического удовольствия, а не просто сосать член. «За хорошую работу я награжу тебя», — сказал Мелиодас, слегка вернув себе здравомыслие и вспомнив о данном ему слове. Услышав подобные слова, Элиза стала очень радостной внутри себя, а тело еще сильнее стало дрожать от предвкушения. Но неожиданно для нее же, Мелиодас лег на землю спиной вниз и положил две свои руки за голову, словно подушки, а его взгляд был устремлен в единственную сейчас возбужденную и готовую заниматься сексом даму. «Теперь ты ведешь», — сказал Мелиодас без скрытого смысла, давая намек на свободу действовать, как ей на то хочется. Обычно ведь он руководил всем процессом, но редко он давал некоторым девушкам вести, чтобы тоже получить некоторые интересные ощущения, хоть его гордость иногда не согласна с этим. «Повелитель, спасибо!» — радостно крикнула Элиза, сразу устав приближаться к нему, но перед этим закончить очищение члена, что был очень твердым и очень выделял своим размером, и почти каждое скольжение ее язычка, которое она делала, еще больше возбуждал член Мелиодаса, что едва сдерживал себя от того, чтобы самому все взять в свои руки от попыток Элизы дразнить его. Когда же она закончила, то поднялась верхом на Мелиодаса и стала медленно вводить его член себе в киску, которая от того, что долго не была использована, стала весьма сжатой и узкой. Но сразу же, как она уселась на его член, то тот медленно входил в ее матку, отчего она получала дикие приятные ощущения дрожи и электричества по телу, от которых она едва не упала на твердую грудь своего повелителя. Как же, ах, приятно снова ощущать ваш твердый член, ах, внутри себя, сказала Элиза, едва сдерживая свои стоны, которые в тот же миг вырвались и стали все громче и громче с каждым толчком, который она делала своими бедрами, чтобы член Мелиодаса уже достиг ее самой чувствительной точки. Но неожиданно для нее самой, к ней за спиной подкралась Деррир, что тоже была еще возбуждена, и почуяв запах Мелиодаса рядом, она снова желала испытать те же самые ощущения пару минут назад до оргазма. «Сейчас моя очередь, жди, когда я получу свах», так резко «ах», стонала Элиза, пытаясь закончить говорить, но неожиданно была прервана Мелиодасом, что сам стал двигаться и вводить свой член внутрь нее, ибо та слишком долго возилась с этим. «Еще, хочу», говорила Деррир, перестав лапать Элизу и подползя к Мелиодасу, стала облизывать его торс и грудь от жажды его тепла и присутствия, которого ее тело все еще желало. От того, как она наклонилась, ее груди прямо касались его тела и давала ему ощутить их объем и упругость. «Ах, ах, ха, мой, амх, повелитель!» Очень громкими стонами пыталась что-то сказать Элиза, но все ее тело было переполнено приятным чувством и сильным возбуждением. А после того, как в нее вошел член, который она всеми силами сжимала своей маткой, то уже была близка к пику. «Ух, похоже, кто-то уже готов», — сказал Мелиодас, сам почти близким к тому, чтобы кончить прямо в женщину на нем. Но его эмоции снова взяли над ним вверх, и его руки потянулись к двум болтающимся грудям перед ним и схватил их. Взяв их в руки, Мелиодас оценил их мягкость и упругость более лучше, чем были у Деррир, ибо у той они были потверже и менее мягкими, чтобы даже пальцы могли легко в них тонуть. «Ах, ха, ах, повелитель!» — кричала Элиза, почувствовав, как от крепких и грубых прикосновений Мелиодаса к ее грудям, она достигла последней стадии пика и оргазма в этот момент. «Я тоже!» — крикнул Мелиодас и снова кончил прямо в киску женщины, когда его член окончательно был сжат в тиски влагалища. А сладкие ласки Деррир языком по его телу и то, как ее груди касались его, только сильнее приближали его к пределу. «Ха, эх, ах, блаженство!» После того, как оба партнера пару секунд прочувствовали это приятное ощущение, то следом за этим оно медленно стало их покидать, и они уже снова собирались продолжить, ибо у Мелиодаса еще был полон сил, а у Элизы должно хватить выносливости на пару раундов. Но вдруг их прервал знакомый голос, который все это время ублажал Мелиодаса. «Еще, хочу», — просила Деррир, желая занять места Элизы и снова вкусить его член внутри себя. «Повелитель, я тоже», — жалобным голосом просила Элиза, наклонившись к нему на живот и стараясь попросить еще пару раз наградить ее сексом. «Сами напросились», — сказал Мелиодас, продолжив заниматься сексом со своими слугами-демонами, которые все оставшееся время были поглощены атмосферой и не могли больше остановиться, а также, поддавшись некому инстинкту или его подобию, они просто хотели еще и еще, пока могут. И Мелиодас это исполнил, продолжая их маленькую групповушку, пока их не покинут силы или они не будут полностью удовлетворены. «Как вы оцениваете мою главу 18+, у меня получилось лучше описать данную сцену, или мне стоит в каких-то моментах изменить стиль или исправить что-то в будущем? Пишите ваши комментарии». Объявление. Возможно, следующая глава данного произведения выйдет с небольшой задержкой по личным моим причинам, но возможно и нет. Все зависит не от меня, а от личных моих проблем. Глава 82. Душевное решение и проблемы. В неком темном месте, где не было видно ничего, лишь пустота заполняла все нынешнее пространство. Здесь было ни тепло, ни холодно. Тьма и пустота – это все, что окружало это место, кроме одной отличительной вещи. Посреди всего этого можно увидеть молодого мальчика 16 лет, чьи черты лица были довольно милыми для его возраста, но суровыми. Волосы золотистые и короткие, почти до затылка. Его голова была опущена, а глаза закрыты. Форма и фигура тела крепкая и стройная, при этом он был полностью голым. То, в каком положении он находился, можно понять, что он висит над тьмой. Одержали его, или точнее удерживали, серебряные цепи, что полностью обвили его руки и ноги, а также половину всего тела. Ощущение, что цепи испускали от себя цепи, было давящим и очень опасным, словно они не обычные, а магические или мифические. Звуки шагов. Посреди пустоты можно услышать звуки слабых шагов, что приближались к мальчику, отчего тот ощутил это и немного изменился в выражении лица. «Наконец-то мой тюремщик соизволил показаться мне на глазах», — сказал мальчик очень равнодушным и холодным голосом. «Ты знал обо мне?» — спросил мелодичный и мягкий голосок по всему миру тьмы. «Подозревал. Как я вижу, ты стал куда спокойнее, проведя здесь столько времени. Зачем ты сюда пришла?» «Решила позлорадствовать спустя столько времени, после того, как сковала меня этими проклятыми цепями, что не дают мне даже возможности сделать лишнего движения, кроме как говорить и двигать головой», — сказал он. При этом его глаза открылись, и в них можно увидеть почти такую же тьму, что в этом мире, а его лицо поднялось, и глаза смотрели прямо на ту, с кем он сейчас говорит. Это была девушка примерно 16-18 лет с красивыми чертами лица. У нее были длинные и большие серебряные волосы, носила какой-то комбинезон, что обтягивал ее тело настолько, что можно было оценить тело и фигуру девушки только по этому критерию, чтобы назвать ее красивой. Этим кем-то была Нива. «Нет, я пришла сюда, чтобы от тебя кое-что узнать и понять кое-какие детали. Ты готов сотрудничать?» — спросила она, смотря на него своими желтыми глазами и слегка суровым выражением. «У меня есть выбор, если нет, то ты зря тратишь свое время», — сказал он равнодушным тоном. «Лучше согласись, иначе», — сказала она, и ее рука протянулась в сторону, и из нее вышла серебряная цепь, которая устремилась куда-то в пустоту. «Иначе что? Ах, ха-агрх, а-а, ты, ах!» — воскликнул мальчик, почувствовав, как его тело тянут все серебряные цепи в разные стороны, пытаясь разорвать на части. «Так ты будешь сотрудничать?» — спросила она милой улыбкой, словно и не причастная к данному событию, но она все же перестала тянуть его тело с помощью цепей. «А ты, я погляжу, садистка. Ясно, кому достались подобные замашки от этого неудачен. Гррр!» — зарычал как сдержанный зверь мальчик, почувствовав то же самое пару секунд назад. «Не надо оскорблять моего короля и хозяина, Делиадас. Ты все-таки проиграл ему, поэтому у тебя нет права его так называть. Будь более ласковым и не порти мне слух подобными выражениями и словами», — сказала она, слегка нахмурив свои милые брови. «Суровая ты, что тебе от меня нужно? Спрашивай прямо, если мне не интересно, не жди ответа», — сказал Делиадас равнодушным тоном. «Это ты виноват, что у моего короля был потерян контроль над эмоциями. Если нет, то ты должен знать, в чем проблема», — спросила Нива, смотря прямо на него, оценивая каждое его движение. «Серьезно, ради подобной чепухи ты решила меня посетить? У тебя с головой все в порядке, или ты совсем не начта, Грррр?» — снова зарычал Делиадас от того, что Нива снова тянула его тело цепями. «Я поняла примерную причину данного феномена, но основная проблема именно что в душе. Поэтому я решила, что в этом виноват ты, ибо единственный, кто является здесь инородным фактором. И я ведь сказала тебе, быть более ласковым в своих словах. Я могу причинять тебе страдания долгое время, пока мне не надоест», — сказала Нива на первых словах серьезным тоном, а под конец стала мягко улыбаться с закрытыми глазами, словно не делала и не говорила ничего плохого. «Зачем вообще ты сковала меня этими цепями? Я же все равно не могу покинуть данное пространство из самых недр души Мелиадаса. Это все равно, что держать сейф внутри сейфа, а потом повязать вокруг него цепи. Что ты от этого добилась? Я посчитала тебя слишком опасным для моего короля, и поэтому при поглощении нашла, куда именно попали остатки твоего существа, чтобы в конечном итоге лишить возможности как-то повлиять на моего хозяина. Даже если ты не сможешь покинуть это место, для меня главная безопасность моего короля и хозяина», — сказала Нива мягким тоном, когда говорила о нем. «Бесполезные чувства в тебе зародились. Ты просто душа, впитавшая сгусток чувств, что скопились внутри Мелиадаса, еще и как простая глупышка поглотила, думая, что это твои настоящие чувства и привязанность. Твое существование без него – все равно, что рабство». «Гррррр», — рычал Делиадас, снова почувствовав то же самое. «Не тебе мне об этом говорить, но это делает меня мной, а тебя тобой, а Мелиадаса им же. хотя с ним довольно спорные суждения быть собой, сказал Делиадас и старался освободиться от цепей, услышав последние слова Нивы. «О чем ты?» – спросила Нива, еще сильнее сжав цепи, не дав даже возможности пошевелиться своему узнику. «Ты ведь понимаешь, что от человека у него остались лишь воспоминания и душа. Оба этих фактора могут меняться, если владелец примет изменения, связанные с этим. По факту сейчас Мелиадас должен быть мной, ибо высший демон – это я. В нем больше нет ничего от человека, лишь иллюзии старого себя, что мнит себя человеком. Мы отклонились от темы, отвечая на мой предыдущий вопрос», — потребовала Нива, не желая дальше продолжать данную тему разговора. «Нет, я не способен на подобное сделать в данный момент, даже если бы был без твоих цепей. Я не могу даже смотреть воспоминания или как-то видеть то, что он видит в реальном мире. Все, что я могу, это торчать в этом месте и висеть на цепях, как кукла, медленно сходя с ума от одиночества». «Тогда кто или что это могло сделать?» — спросила сама себя Нива задумчивым лицом, стараясь игнорировать присутствие Делиадаса. «Похоже, дела у твоего короля идут не очень, раз за свои личные проблемы он отправляет таких же неумех, как и Анах ГРРР», — слегка воскликнул Делиадас от новой порции боли. «А ты, я погляжу, быстро забываешь свое место. Это все, что ты знаешь, или мне следует заставить тебя говорить? Учти, что я смогу понять, когда ты лжешь», — сказала Нива, смотря на Делиадаса очень убийственным взглядом. «А ты, я погляжу, еще та стерва, когда дело касается него. Ненавижу, когда мной так манипулируют и пытаются заставить что-то делать. Раз так хочется, то все, что я знаю, это о том, что пока вы там что-то делали, здесь прошла не слабая рябь или даже дрожь, от которой меня накрыла мощной давящей силой, заставив на пару секунд от страха замереть. И нет, это не шутка», — сказал Делиадас, смотря на Ниву более строгим взглядом. «Ты знаешь, что это было?» «Не знаю. Но чем бы оно это ни было, то это смогло пробраться до сюда. Я прямо ощутил, как оно притронулось к душе Мелиадаса и что-то с ним сделало или пыталось. Сложно ответить однозначно, ибо я лишь почувствовал слабый ветер от целого шторма и бури вдалеке от моря. Но раз даже до меня это добралось, в месте, откуда почти невозможно сбежать без вмешательства извне, то это точно что-то могущественное», — ответил Делиадас. От его же слов Нива посильнее задумалась, пытаясь вспомнить, где же были моменты, когда ее хозяин оказался с подобным явлением так близок, и вспомнила о том, что он был близок к смерти, а Хаос в этом участвовал, то возможен факт влияния одна из данных явлений. «Это все, тебе больше нечего сказать?» — спросила она, смотря ему прямо в глаза. «Нет, ничего. Можешь возвращаться к своей поделке, что продолжает считать себя человеком, жалкой он сос. А-а-а!» — закричал Делиадас, когда его грудь пронзила цепь, чей наконечник имел железное острие. «Следи уже за языком. Скорее всего, нужно провести обследование души. Хаэм, минутку». Оно прекратилось. Почувствовала Нива, как душа ее хозяина перестала вести себя неконтролируемо и теперь стала вести себя словно спокойная река после дождя. В темном и сыром месте, полном железных решеток, где бегали мелкие грызуны и другие паразиты, поедающие все, что можно, холод проникал в каждый уголок, куда едва мог бы кто-то проникнуть. Темнота окружала самые отдаленные углы данного места. Лишь свет факелов, что висели на стенах, мог дать ощутить надежду на что-то. Это место была темница под королевским замком, где держали тех, кто обычно должен был в скором времени отправиться в главную тюрьму для того, чтобы получить свое наказание или смерть. Но сейчас в одной из множества камер, в которых было много пустых мест, находился один взрослый мужчина с белыми как снег волосами. Его черты лица делали его мужественным и с богатым опытом человека. Богатая когда-то одежда разорвана и запачкана, из-за того, что его довольно грубо сюда отправили и обыскали. Но на самом лице мужчины не было страха или сомнений, он просто сидел в самом дальнем углу камеры, опираясь об влажную и грязную стену, словно чего-то ожидал. И неожиданно к его камере подошел еще кое-кто в богатой фиолетовой одежде и суровым видом, а также с уникальной внешностью. «Вы пришли, мой король. Можно ли вас спросить, чем я обязан вашему присутствию? Может быть, вы решили ответить мне, почему я был сюда отправлен или для чего-то еще?» «Ты, я погляжу, не сильно расстроился своему заключению, Мармок», — сказал Наривадибла. «Я благородный дворянин и правитель северной страны. Я должен оставаться с гордым видом, чтобы подавать другим пример. Особенно, когда это важно сейчас, из-за восстаний с дворянами. Зачем ты убил Зайвана? Ты ведь был с ним заодно. К чему был этот поступок с его убийством. Не надо мне лгать, я уже знаю всю правду. О чем вы, мой король? Я убил предателя, что пошел против королевства демонов и пытался пойти против меня. Как его покровитель и господин, по праву договоренности семьи и дома, я обязан был наказать предателя и своего слугу, посмевшего укусить руку хозяина, что его кормило все эти долгие годы. Разве это неправильный поступок, и разве в процессе не спас вас от смерти? Сказал Мармакринви с серьезным выражением лица, что и вправду можно было подумать о том, что он говорит правду. Думаешь, раз прямых улик на тебя нет, то ты в безопасности? Ты ведь должен понимать, что я могу прямо здесь и сейчас лишить тебя жизни, если ты не признаешь свою вину, сказал Нарива, положив кисть руки на рукоять бронзового меча. А еще у меня остались наследники и приемники, что могут воспринимать данный поступок не очень хорошо. Еще совет высших дворян не одобрит убийство настолько весомого дворянина и правителя страны. Одно дело справедливый суд, а другое казнь без суда и следствия. Возможно, раньше подобное убийство одобрялось бы, но благодаря вам мы стали менее зависеть от традиций, в которых сила была главным фактором, сказал Мармак со скрытой ухмылкой. В этом ты прав. Убив тебя прямо сейчас, это вызовет лишние проблемы и смерти. Но ты забыл, что закон — это я, а ты обвиняем в предательстве и в главенстве заговора против всего, что был обвинен Зайван. Так что ты не совсем в безопасности. Мой король, вы правда уверены, что готовы сделать подобное? Того, кто спас вас от смерти, приговорить к казни? Разве вас от подобного поступка неправильно поймут другие дворяне? Они могут воспринять это как не очень хорошую новость. С ними я разберусь по ходу дела. Главное — это уничтожить всех крыс и паразитов в моем королевстве. Особенно когда моя семья оказалась под ударом во время восстания. Мой король, вы уверены, что убив меня, вы решите все свои проблемы? О чем ты? Как я уже говорил, у меня есть много последователей и верных демонов, готовых отомстить за мою смерть. Возможно, я заранее мог им сказать действовать в определенных ситуациях, когда придет моя смерть. Вы ведь помните, что если начнется гражданская война в северной стране, то сражение в горах и холодном климате будет не очень легкой для тех стран, что привыкли к более теплым условиям и климате. Возможно, западная страна еще могла бы подавить мою армию, но из-за нынешних обязанностей охраны прямых границ, они не смогут участвовать в данном событии. Это сейчас была угроза? Посильнее сжав рукоять меча, спросил Нарива. Нет, мой король, обычное предупреждение. Вы имеете все право решить мою судьбу, но прошу вас подумать несколько раз, прежде окончательно принимать решение. Возможно, вы могли ошибиться или неправильно все понять. Правда, это такое явление, что не всегда способна открыться многим и закрыться от тех, кто знает истину, загадочно сказал Мармак. Смысл твоих слов довольно интересный и правдив в некоторой степени, но не надейся, что я отпущу тебя просто так. Твоя судьба в моих руках, и она вряд ли будет хорошей. Нет, мой король, ваша, моя, всех демонов, а также участников союза, все эти судьбы в руках другого человека, не в наших. Мы лишились этой возможности, когда сделали неправильные решения, и теперь обязаны будем расплатиться за ошибки тех и будущих времен. Что ты имеешь в виду? Спросил Нарива, расценив слова Мармака слишком подозрительными. Хе, ничего, мой король, просто мысли вслух. Все равно моя судьба в чьих угодно руках, но только не в моих собственных. Надеюсь, что я смогу дожить до дня и увидеть начало нового будущего, где демоны будут самым сильным королевством и расой, сказал с ироничной улыбкой. Твое умение играть лицом и эмоциями достойно дворянина или богатого и влиятельного торговца. Но даже это не поможет тебе посеять семя раздора в моей голове. Жди начала суда, Мармакринви, сказал Нарива, резко повернувшись к выходу из темницы. Я буду ждать, мой король и тот, чья судьба хуже и ужаснее всех из нас. Я буду ждать и ждать, тихим шепотом сказал Мармак, смотря на уходящего Нариву в спину, вспоминая о своем, от первого лица Мелиодаса, скрытый квест. Похотливый демон или инкуб. Описание. Под воздействием феромонов инкуба, высший демон Дерриер впала в неконтролируемое состояние из желания заняться сексом. Помогите Дерриер получить лучший секс в ее жизни, или она умрет. Получите от нее положительные эмоции и симпатию к вам через данный акт, чтобы в конечном итоге она была удовлетворена. Требование. Забрать девственность Дерриер 1-1. Симпатия Дерриер к вам 3-0-0-0-1-0-0-0. Не проиграть в данном акте с ней 1-1. Награда. Феромоны инкуба УР-4. Повышенная сексуальная выносливость. Укрепление Телаур-4. Это первое, что я увидел, когда осознал, что сделал, и все закончилось. Хоть теперь-то я понял, почему Дерриер вела себя так похотливо и несдержанно, внезапно пожелав того, что сама не знает. Награды мне понравились, хоть я бы хотел иметь способность Дерриер, но даже это довольно хорошо и поможет в будущем. Пока оставлю эти награды и потом испытаю. Сам же секс вместе с Дерриер прошел весьма удачно, учитывая, что мне было приятно и ей тоже. Где-то к середине пришла Элиза, и мы уже втроем занимались данным актом, делая друг другу приятно, особенно мне. Честно, мне понравилось, и я все же смог успокоить нарастающие во мне эмоции, что с каждой минутой становились неуправляемее от того, что случилось. Насчет моих сегодняшних партнеров, то Дерриер продержалась дольше Элизы. И это меня на первое время удивило, ведь, судя по оценке, ее выносливость была потрачена на 60%, а также она двигалась и старалась больше Элизы, что была не слишком выносливой в отличие от нее. Скорее всего, в этом тоже виноваты феромоны. И когда обе девушки уже выдохлись, я все еще был способен продолжать, но остановился, когда наконец собрался с мыслями и вспомнил о времени, а также о других делах. Хотелось бы еще поспать, но пришлось брать запасную одежду, ибо мою прошлую разорвала Дерриер. В общем, я покинул двух девушек, что спали недалеко друг от друга на диванах, на которые именно я их уложил. Затем я решил проведать то место, где Люпус Регина должна была оставить Астарте. Этим местом было хранилище, где я держу все самое опасное и неудачное в моих исследованиях. Здесь стоял еще один барьер, но во много раз сильнее и лучше, ибо его основой служил магический предмет, который я купил за большие деньги, поэтому он у меня пока что один. Карманных денег у меня после данной покупки стало меньше. Пройдя через барьер, который пройти может только тот, кто знает как, или знает о тайном проходе. Дальше я прошел пару клеток, в которых были весьма дикие и странные монстры. Раньше они были обычными, но после крови низших демонов, они стали походить на живые машины для убийств. Они даже себя не жалеют, полностью лишившись инстинкта самосохранения. Не первый раз от подобного зрелища убеждаюсь, что с кровью демонов из чистилища лишний раз не играться просто так. Хотя эти монстры были неудачей из-за слишком большой спешки с моей стороны, когда я только увлекался алхимией и силой крови демонов из чистилища. Потом я оказался возле небольшого круга в виде пентаграммы, в центре которого лежала девочка на вид 16 лет, как я, с голубыми как море волосами и невинными чертами лица. Носила она на данный момент ничего, скорее всего, это была мера предосторожности Регины, но ее тело было связано особыми магическими тканями, что слегка закрывали ее интимные места. Ее же глаза были закрыты, что говорило о том, что она сейчас в неактивном состоянии. Капнув каплю своей крови, магический сдерживающий барьер на время спал, чтобы я смог подойти и осмотреть тело девочки гомункула от Набериуса, и осматривая ее мог оценить качество материала тела, а также то, какие магические цепи проходят через нее. С последним было много интересного, ибо она не совсем даже зависела от них. Подача маны через цепи не заставляла ее тело двигаться и использовать магию, она могла это делать даже если бы их лишилась, но потеряла бы 50% своей силы. А сами цепи были очень мастерски установлены и имели свою уникальную конструкцию в подаче маны и использовании. С подобным она может даже без трансформации в того огромного белого голема использовать неслабые заклинания 3-4 уровня. Если ей еще добавить большой резерв маны, то из нее мог бы выйти мощный маг для активации одного вполне мощного заклинания 6-7 уровня. Не в первый раз убеждаюсь, что в Набериусе сидели не идиоты, а настоящие мастера своей профессии и дела. Мои навыки максимум средние на данный момент, но даже это хороший результат с тем, за какой промежуток времени я его достиг. А демоны живут долго, и поэтому мастерство могут оттачивать долгими годами и веками. Для начала я решил взять и отнести Астарте в свою лабораторию, где оставил ее в особой колбе с водой под ее размер тела, чтобы подлечить и собрать последние данные о ее теле, чтобы в будущем научиться создавать подобных ей. А потом я проведу с ней небольшую диагностику, где Гаутер поможет мне слегка подкорректировать ее воспоминания для того, чтобы она со мной сотрудничала. Когда я подумал о Гаутере, то внезапно я решил посмотреть сообщение с квестом Сальбедо, и вдруг увидел, что квест был завершен, или точнее, выполнен. От подобной новости я был очень рад. Значит, Гаутер справился. Молодец. Посмотрим, как все прошло с Альбедо после пробуждения, сказал я, радуясь, что осталось еще пару дел, чтобы я мог наконец прилечь и поспать, после столько долгого дня. Я, конечно, рад, что Альбеда скорее всего жива и цела, но, честное слово, столько всего для одного меня слегка выше моих духовных сил, а я ведь еще куча планов хочу построить для создания лучшего будущего вместе со своими близкими. В общем, я переместился в то самое место, где и оставил Гаутера. Первое, что увидел, это границу ПВ-шара и Гаутера с Альбеда, что по первому виду о чем-то болтали, а мое появление было весьма внезапным и шумным, поэтому они быстро обратили на меня внимание. Когда я увидел Альбеда, то снова смог оценить ее уникальную красоту вместе с белыми слегка изогнутыми рогами и черными как у ворон крылья, а ее белоснежная как лед кожа вместе с черными словно тьма волосами создавали особую гармонию. Хорошая работа, Гаутер, я горжусь тобой. Альбеда, давай я тебе все объясню, а потом. Хотел бы я закончить, как вдруг заметил очень пристальный и слегка пугающий взгляд Альбеда в мою сторону. Мелиодас! Крикнула Альбеда и, быстро встав из сидячего положения на зеленой искусственной траве, а затем побежала на меня с раскрытыми руками. От подобного вида и действий я на пару секунд замер, пытался понять, что происходит, но прежде чем понял, Альбеда практически накинулась или прыгнула на меня всем тело, и я, неправильно встав в стойку, когда перемещался, был легко выбит с ног на землю, а сверху на меня была Альбеда, что вдруг стала обнимать меня всем телом. Что вообще происходит? «Альбеда, зачем ты на меня накинулась?» – спросил я, пытаясь понять этот странный поворот. «Мелиодас мой любимый, дорогой мой, ах, тепло твоего тела, ощущение твоего присутствия, я хочу стать с тобой одной целой, мне ведь можно, да, можно осквернить тебя собой», словно одержимая говорила и спрашивала Альбеда, при этом ее руки стали трогать мое тело и сползать под одежду. У меня в этот момент случилось некое дежавю, словно я уже видел или участвовал в подобном событии не так давно. Так соберись. Почему вообще Альбеда стала себя так вести? У нас же с ней не были такие глубокие отношения, чтобы она желала меня так сильно, особенно если тут замешана любовь. Обычно она вела передо мной как обычный друг или близкий знакомый, но при этом сохраняла здравость рассудка и достойно себя вела. Так почему такое резкое изменение? «Стой, Альбеда!» — крикнул я, желая дать себе время, чтобы понять всю ситуацию целиком, иначе все может выйти неожиданным концом. И тем более я уже занимался сексом пару часов назад, и снова начинать подобное может отнять много драгоценного времени, а у меня еще маленькая Мерлин, которая ждет моего появления. После моих громких и решительных слов, неожиданно для меня в этот момент Альбеда остановилась, перестав совершать каких-либо телодвижения в мою сторону, но стала смотреть на меня взглядом полным какой-то одержимостью, а также мольбы, чтобы я позволил ей продолжить. «Мелиодас, ты меня не любишь, ненавидишь, презираешь, я для тебя не слишком хороша, что в тебе во мне не нравится, скажи, я это изменю», спросила она очень жалобным тоном, полным надежды и мольбы, и казалось, что если я подтвержу ее опасения, она совершит что-то очень ужасное с собой или мной. «Нет, я тебя люблю и мне ты нравишься, но то, как ты на меня набросилась, слегка сбивает с толку, так что дай мне совсем разобраться, и тогда я, может быть, дам тебе то, чего ты хочешь», ответил я, смотря Альбеда прямо в глаза, и в ответ та радостно заулыбалась, словно только что получила самый сладкий десерт или подарок. «Хи-хи, он меня любит, любит, я так счастлива», говорила, обнимая себя с очень счастливой улыбкой и дрожа всем телом Альбеда. При этом ее улыбка становилась слегка извращенной. «Гаутер, что происходит? Объясни мне все», потребовал я от названного женоподобного или мужеподобного индивидуума, что смотрел на меня, с Альбеда, что сидела на мне верхом. «Что такое, отец?» – спросил Гаутер с невинным тоном и выражением лица. «Объясни мне, как так вообще вышло, почему Альбеда стала так себя вести, что случилось, пока меня не было?» – спросил я, смотря то на Гаутера, но вдруг уловил очень странный взгляд от Альбеда, когда тот назвал меня отцом. «Тебе все рассказать или только основную часть? Расскажи так, чтобы я понял основную суть». «Хорошо, отец», — сказал Гаутер и подошел ко мне, положив руки на голову. «Желаешь, чтобы я показал тебе воспоминания того, как все это происходило, или мне рассказать тебе обычным способом? Давай сначала самым быстрым и легким», — сказал я, давая согласие на воспоминания, при этом мой взгляд был сосредоточен на Альбеда, что смотрела на меня очень пристально, словно ожидая чего-то. Следом за этим в мое сознание стали проникать моменты того, что видел и делал Гаутер. Как только я покинул Гаутера, тот сразу же стал проникать внутрь разума Альбеда. Судя по его внутренним часам, это заняло у него 3 минуты и 17 секунд, что было пугающе точно. А дальше я видел, как Гаутер посреди темноты и мрака ходил и бродил туда-сюда, выискивая что-то. По некоторым моментам воспоминаний подобный вид внутреннего мира у Альбеда ненормальный, ибо у каждого живого существа есть свой уникальный внутренний мир. Если его нет, то значит сознание и личность не существуют или, возможно, близки к этому. «Нужно найти ядро разума», — сказал Гаутер, идя в одном направлении. Сразу после его слов я вспомнил, что такое ядро разума или исток личности из книг «Магии разума», ибо это главная основа любой личности и сознания. На этом все начинается и заканчивается к моменту жизни и смерти. Гаутеру понадобилось примерно 6 часов блуждания по пустоте, чтобы найти очень выделяющее место. Это было белое пространство, которое постепенно гнило и превращалось в такую же пустоту и тьму. На нем стояли книжные шкафы, в которых были разного рода книги. Учитывая, как работает сознание, это скорее всего знания и воспоминания Альбеда. Защиты и преграды нет. Это облегчает многое, сказал Гаутер, осматриваясь вокруг. Дальше он продолжил идти, но в этот раз по белому пространству и довольно легко, при этом иногда беря какую-то книгу, постепенно ее читая. «Оно рядом», — сказал он, идя дальше и положив книгу на полку. Пройдя где-то час, Гаутер оказался посреди все того же пустого пространства, но в этот раз недалеко находилась Альбеда, что лежала на пустоте словно на твердом полу и не подавала никаких признаков жизни. Недалеко от нее же был светящийся белый шар, от которого веяло сильным присутствием и чем-то еще, но незнакомым мне. «Нашел», — сказал Гаутер и подошел к лежащему телу Альбеда, положив руки на ее голову и снова активировав свою магию вторжения, отчего лежавшая без сознания девушка в белом платье резко открыла глаза, но в них не было какого-либо света или зрачков, лишь пустота. «Кто ты?» — тихим шепотом спросила Альбеда. «Гаутер, зачем ты здесь?» — спросила она все тем же шепотом, от которого можно подумать, что она умирает или еще хуже. «Помощь. Зачем? Меня прислал мой отец, ибо ты ему почему-то дорога и важна», — сказал он все той же обычной манерой. «Не надо, я не хочу жить или существовать. Для меня нет смысла жить. Я все потеряла и умерла. Хочу исчезнуть и раствориться в ничто. Хочу, чтобы меня все забыли. Оставь меня, мне нет смысла жить», — говорила Альбеда, иногда повторяя одни и те же фразы с тем же смыслом, но сильно ощущалась некая пассивность или безысходность с ее стороны, словно она издалась, потеряв всякое сопротивление происходящему. «Тебе нужен смысл жить и существовать?» — спросил Гаутер, уловил пару фраз и смысл, сказанные ей. «Смысла жить нет, у меня нет цели или какой-либо мотивации продолжать бороться. Тогда я дам тебе этот смысл, если ты потеряла свой прежний смысл и цель к существованию», — сказал Гаутер, смотря на горизонт, где чувствовалось, как пустота медленно пожирает остатки внутреннего мира. «Уйди, мне ничего не нужно. Дай мне просто исчезнуть», — сказала она, стараясь закрыть глаза. «Ты не можешь мне приказывать, это может делать только отец, а ты не он. Моя задача — спасти тебя и разбудить. Я могу использовать любое средство для этого», — сказал Гаутер и стал подходить к белому светящемуся шару и положил на него свои руки, снова активировав вторжение. «Хватит, сдайся, нет смысла мне помогать, меня все предали и я осталась одна, поэтому должна исчезнуть. Замена или переписывание воспоминаний слишком сложна для меня и займет много времени. Придется поменять лишь основную суть и смысл цели. Будет сложно. Приступаю», — сказал Гаутер, и вдруг вокруг него стали появляться звезды разных цветов, что с каждой секундой менялись в форме и цвете. «Не надо, дай мне исчезнуть», — продолжала Альбеда настаивать на своем. Промолчал Гаутер, продолжая заниматься чем-то с шаром в его руках, при этом его глаза постепенно теряли свой фокус, словно он погружался куда-то глубоко или постепенно становясь таким же, как Альбеда. И внезапно можно почувствовать, как некое давящее присутствие стало еще быстрее поглощать внутренний мир, а также приближаться сюда. От подобного можно было подумать, что конец уже близок. «Конец», — сказала Альбеда, пустив одинокую слезу. Как вдруг она кое-кто почувствовала. Что это за теплое чувство? Внезапно она открыла глаза и посмотрела на светлую сторону, которая стала светиться очень ярко, словно согревала своим сиянием. Она стала протягивать туда руку, словно пытаясь до чего-то дотянуться, а на ее лице появилась некая надежда. «Я закончил. Ответь мне, «Кто смысл твоей жизни?» — сказал Гаутер и стал смотреть на Альбеда, что тянулось к чему-то. «Его не зна, это, Мелиадас», — сказала она с надеждой в голове, что росла с каждым словом. «Кто является твоей конечной целью для того, чтобы иметь смысл жизни?» «Мелиадас», — ответила с еще большей уверенностью и очень любовным взглядом и голосом. «Кто он для тебя?» — спросил Гаутер. «Он для меня все, Мелиадас», — крикнула она очень возбужденным голосом. Но в этот раз ее взгляд и улыбка были полны еще большего желания и намерения по отношению ко мне. Как вдруг там на свету появился мой образ, что протягивал ей руку. С каждым ее криком моего имени, тьма и пустота стала отступать, а мир вокруг стал постепенно восстанавливаться в белые и насыщенные цвета. И перед тем, как воспоминания закончились, я услышал слова Гаутера. «Учитывая то, что в твоих воспоминаниях много образов моего отца, то скорее всего лучше будет использовать его как объект твоего спасения из данного состояния. Интересно, отец будет доволен моим поступком?» — спросил сам себя Гаутер очень задумчивым лицом. Глава 83. Любовь до гроба и второй шанс Зест. После того, как я увидел воспоминания Гаутера, прошло примерно 5 минут, за время которое я все-таки сменил лежачее положение на земле, а Альбеда была до этого на мне верхом. Теперь же я сижу, а Альбеда рядом со мной обнимает, почти, всем телом, справа, положив свою голову на мое плечо, а передо мной сидел Гаутер с невинным видом. И честно, очень приятно, когда на твою руку давят весьма крупные и мягкие груди, даже без прямого контакта нашей кожи, я ощущал тепло и гладкость. Именно поэтому и позволил Альбеда обнимать меня даже в таком положении. Все равно мне приятно и ей приятно. Так, дай уточнить пару моментов, чтобы расставить все по порядку. Для спасения Альбеда, ты использовал мой образ как цель мотивации, чтобы ее личность и разум спаслись от стирания, ибо от безысходности она бы просто исчезла. По твоим же словам, ты мог бы использовать и свой образ, это так? Да, отец, но проблема в том, что я мог бы использовать любой другой образ, но тогда бы эффект мог бы быть намного раз слабее или вообще не сработать. Для того, чтобы создать такой же эффект или сильнее, нужно было бы переписать воспоминания и создать подобное. Но я подобное делать еще не умею, поэтому пришлось использовать уже имеющийся. Ты был у нее в воспоминаниях достаточно много и долго, чтобы оригинальные воспоминания смогли бы сами помочь в этом. Я также думал, что ты будешь рад этому. Я рад, но сейчас не об этом. Так значит, если бы ты стал этим образом, она бы не спаслась? Нет. Ага, понятно. Другого выхода не было? Нет. Ибо я еще не настолько хорош в своей магии или в законах разума, чтобы разрывать ментальные связи лично. Самый лучший вариант был доверить все на волю этой девушки Альбеда. Но так как ее воля к сопротивлению была полностью уничтожена, мне пришлось это исправить таким хитрым путем. Понятно. А это можно исправить или оно само пройдет со временем? — спросил я, ибо находил это слегка странным способом начала отношений с такой девушкой, как Альбеда. Я, конечно, не против, чтобы Альбеда была моей девушкой или кем-то еще, ведь по ее внешности и характеру, перед ней сложно устоять, но все равно что-то мне не дают покоя подобное. Вроде бы и нормально, а вроде бы и нет. Может, просто моя совесть стала более активно вопить о своем существовании? Вряд ли, но со мной все возможно. Нет, я подключился к самому ядру разума, когда он был наиболее уязвим, чем это возможно когда-либо. Обычно к нему невозможно подобраться, ибо разум защищает его настолько хорошо, что даже высшим мастерам магии разума, как пишут в учебниках из того мира, это сложно, а также долгий и утомительный процесс, требующий много знания и мастерства выше всех возможных для них. Простыми словами, это невозможно изменить, если мы не попытаемся повторить всю эту ситуацию с точностью к 93% от и до, во избежание провала, ну или довести ее до смерти, чтобы исток снова был, возможно, открыл, а может и нет. Твой же образ въелся в ее сознание как основа для ее разума и, возможно, души. Даже обычное изменение воспоминаний не сможет убрать этот образ тебя, лишь сможет на время скрыть, но он все равно появится рано или поздно. Это тоже теперь понятно. Ты сделал так, чтобы она считала меня своей целью и смыслом жизни. А это случайно не опасно для кого-то из нас? — уточнил я, ибо иногда Альбеда бросала опасные взгляды в некоторых моментах нашего диалога. Я не уверен, что такая, как она сейчас, будет безопасна для моих близких или кого-то еще. Она считает тебя всем, ты для нее это все на свете. Она будет слушать тебя и считать высшим приоритетом в жизни, даже выше собственной. Для нее нет никого, кто мог бы быть равным тебе. Возможно, она будет вести себя иначе из-за этого, но тут я сам не знаю, ибо это уже зависит от нее самой. Но я думаю, если ты ей прикажешь, она послушает тебя со всей уверенностью. Понятно, сказал я, задумываясь над этой ситуацией. С одной стороны, Альбеда была спасена, и это хорошо, а то, что она в итоге теперь до безумия в меня влюблена, или точнее одержима мной, довольно приятный для меня же бонус. Даже с политической точки зрения, ее власть и влияние сможет мне помочь распространить свое собственное в кругу определенных дворян, а ее наследство на южную страну только укрепит мои будущие позиции, если я захочу стать королем демонов в будущем. Хотя мои планы слегка другие. С другой стороны, я не знаю, что можно ожидать от такой Альбеда. Ее одержимость мной может перейти однажды границу или стать опасностью для тех, кто близок мне, ибо такие, как она, девушки часто не выносят конкуренции и захотят их убрать. И раз это невозможно простым методом исправить, придется принять и жить дальше. Хоть маленькая часть меня не согласна с этим, а большая часть наоборот и рада всему этому. Весьма странные у меня вкусы, если честно. Наверное, всему виной мой уклад жизни. Может, пора поменьше общаться с демонами, или меньше проводить время в чистилище в демоническом состоянии. Наверное, Альбеда, мы можем с тобой обсудить некоторые детали. Спросил я эту особу, которая до сих пор лежит на моем плече и старалась незаметно тереться об мою голову, притворяясь спящей. Любимый, тебе что-то от меня нужно? Может быть, хочешь меня? Спросила очень кокетливым и со скрытым вожделением голосе Альбеда. При этом ее руки вместе с телом гармонично двигались, так чтобы вызвать у меня именно те самые желания, которые ей нужно, чтобы завести меня. Я бы очень хотел, но у меня не так много времени, чтобы заниматься этим сейчас. Поэтому если ты не будешь капризничать и будешь вести себя серьезно, то возможно я выполню твою просьбу. Сказал я, пытаясь повторить эту технику движений, только другим способом, но не получилось нормально. Хотя, судя по довольному виду Альбеда, мне даже стараться не надо было, у нее от любых моих слов, наверное, будет радость и восторг. Да, КХМ, что ты хочешь от меня? Я выполню любую твою просьбу, только скажи и прикажи, сказала она с очень радостной улыбкой и возбужденным лицом, от которого легко можно подумать о ее полной готовности. А само ее лицо было очень близко ко мне, отчего я мог видеть легко ее поцеловать, если бы подвинул голову чуть вперед.